капитонов. Капитонами называли раскольников. И про немцев, что на Кокуе проживали. Кокуем называлась немецкая слобода в Москве. Не жаловала их бабушка. Ух, как не жаловала! Плуты, говорит, были большие. И все сплошь урезанные пьяницы. Франц Яковлевич Лефорт в те поры у них на Кокуе-то жил. И такие он там пиры задавал, такие кумпанства строил, что на Москве только крестились, да шепотком молитву творили. А больше все у винного погребщика Монса эти кумпанства бывали. Для того, что с дочерью его, с Анной, Франц Яковлевич в открытом Амуре находился. Самолично покойница бабушка княгиня Марья Юрьевна ту Монсову дочь знавала. Что это, говорит, за красота такая была? Даром, что девка гулящая. Такая, говорит, красота, что и рассказать не можно. А девка-то, Монсова дочь, и сама фортуну сделала, и родных всех в люди вывела. Сестра в штатсдамах была. Меньшой брат Василием звали. В шамбеляны попал. Только что перед самой кончиной первого императора ему за скаридные дела головку перед сенатом срубили. Долго торчала его голова на высоком шесту. «Молчи, Андрюша, будь умник, я тебе когда-нибудь на досуге все расскажу, что бабушка-покойница про эти дела мне рассказывала. Затеянные истории, очень затеянные. Есть чего порассказать, есть чего и послушать». «А теперь-то про что бишь я говорила?» «Про Настасью Петровну хотели, бабушка, говорить». «Так точно». Точно так, про Настасью Петровну, про Соколиху, то есть. А по батюшке-то она Боровкова, генерал-поручика Петра Андреевича Боровкова, дочь. Знавала я ее, душа моя, до тонкости знала с самого ее малолетства. Помоложе меня была. Годами, я полагаю, шестью либо семью. Однако ж в куклы вместе игрывали. Я-то, признаться уж, замужем в те поры была, а Настеньке седьмой либо восьмой годок пошел. Молодехонька ведь я замуж отшла, Андрюша, всего по 14-му годочку, и для того года три замужем живши. Все еще ребячье в разуме-то держала. Покойник твой прадедушка Федор Андреевич, дай бог ему царство небесное, к каждому бывало божьему празднику безотменно куколку мне купит. Ну-ка, молвит, женушка, не женушка, побалуй, позабавься. Дай бог ему царство небесное, любил меня покойник. И какие куклы-то покупал он, Андрюша, нюрнбергские. Такие были затейные, такие утешные, что, кажись бы, век в них играла. Беспримерные куклы. А нынче, душа моя, и их уж не видно, нюрнбергских-то. Все, что ни было в старые годы хорошего, все перевелось. Ох, ох, ох. Про что бишь я говорил, Андрюша? Про Настасью Петровну, про Боровкову, бабушка. Да-да-да, про Настеньку. Знала ее душа моя, самым коротким манером знала. И в малолетстве знала. И при дворе государни Екатерины Алексеевны в ту пору, как самые первые царедворцы, ровно огня ее язычка стали бояться. С первоначалу редкостная и примилая особа была, генеральская дочь, с немалым достатком, а из себя столь пригожа, что бывало, какой ни на есть пятиметр только взглянет на нее, так и заразится до безумия. Ух, как много от нее господчиков терзалось! По чести красавица была отменная. Одевалась, как надо быть щеголихи первой руки. Как теперь гляжу на нее, когда ее в первый раз в свет вывезли. Было это на бале у принцессы Курлянской, у той, что от отца с матерью из Ярославля сбежала и в нашу веру перекрестилась. Государыня Елизавета Петровна за это, за самое замуж ее за барона Черкасова выдала. Горбатенька была. И с лица не больно казисто. Ух, как славно была в тот вечер Настенька! Диковина, как пригожа! Сама государыня в тот вечер изволила ей первую свою